Слов нет. Каждый из этих им подобных трудов требует предисловия и комментария. Так, например, я уже писал, что давние рекомендации Брега по голоданию без одновременной чистки кишечника для нас, потребляющих сильно химизированные продукты, явно неприемлемы. Но внедрение в общественное сознание и, главное, в практику принципов здорового питания и лечения естественными, природными способами вместо дикого зашлаковывания своего организма синтезированными лекарствами позволило бы совершить всем нам резкий рывок в зону здоровой, радостной, полнокровной жизни. Кстати говоря, насколько бы легче и проще жилось бы тогда и самому нашему здравоохранению, обремененному пока решением непосильных по его возможностям задач. Многие из моих корреспондентов жалуются на слабый тонус, другие задают грустные вопросы о качестве продуктов и так далее. Все правильно, но, дорогие товарищи, ведь великая энергия рождается для великих дел. Давайте поднимать температуру своих эмоций за счет объединения своих гражданских коллективных устремлений. Создание, например, сообществ по выращиванию неотравленных нитратами овощей. Или, напротив, по контролю и недопущению на рынке и в магазины таких вот ядовитых для человека продуктов. Колхозы, объединяющие людей, стремящихся к здоровью, должны и могут возникать повсеместно. Давайте отряхиваться от зимней спячки своих социальных возможностей и не надеяться на помощь только откуда-то извне, сверху, сбоку. Наша пробужденная инициатива должна размыть и нашу собственную косность, и вялость тех, от кого зависят конкретные шаги по созданию действительно здорового образа жизни в нашей стране. С удовольствием читаю и перечитываю те письма, в которых сообщается о уже созданных компаниях и клубах, члены которых помогают друг другу наладить здоровье, обмениваются литературой и общими полезными сведениями, проводят совместные занятия, стремясь к новым и новым горизонтам своего совершенствования. Уверен, что подобное направление народной инициативы должно и будет набирать все новые силы и сможет возрасти до того, чтобы стать параллельным течением Минздраву. Суть в том, что Министерство здравоохранения занято болезнями. Но ведь должен же кто-то вплотную заняться основным богатством общества, здоровьем его граждан. Здесь инициатива только за нами. Очень и очень по душе пришлось мне известие о том, что люди ищут сподвижников по борьбе за свое здоровье буквально во всех странах мира. Майкл Мерфи, глава расположенной в Калифорнии неправительственной организации SLN, исследующий свойства человеческой личности, чемпион Соединенных Штатов по бегу, так говорил в беседе с корреспондентом нашего журнала «Физкультура и спорт» Хромченко. Мы улучшаем себя и достигаем своих целей, преодолевая барьеры. Есть способ, который я называю «найди братьев». Найди людей, которые, подобно тебе, стремятся достигнуть таких же результатов. Глядя на них, ты увидишь, что преодоление барьеров – дело вполне реальное и достижимое. И именно к этому сводится объединение людей по интересам и целям в разные клубы. Такое объединение формирует психологический и социальный климат, помогающий каждому члену объединения преодолевать стоящие на его пути барьеры. Я кончаю этот раздел тем тезисом, который был главным в книге. «Наше здоровье в наших руках. Медицинское вмешательство в него – это лишь крайний, воистину аварийный случай. От нашей мыслительной и физической активности – от нашего стремления искать и находить сообщников в этом благородном деле и умения объединить в этом деле свои усилия, зависит величина той ценности, которую сравнить не с чем, нашего здоровья, одной из основных возможностей действительно полнокровной жизни. 5 вставных матрешек. Полагаю, многим из нас памятен эпизод из тех наивных деяний милого и всесильного волшебника Хоттабыча, когда большущий цирковой оркестр вдруг покатился кубарем по арене и на ходу, стремительно уменьшаясь, превратился в горошину. Теперь, дорогой читатель, именно вам надлежит обратиться в Хоттабыча. Я попрошу вас, всех 3 гигантских китов, на которых стоит наше здоровье, всю эту толстую книгу, только что прочитанную вами, силой своего волшебного воображения заставить кубарем покатиться и на ходу превратиться, нет, не в горошину, а в маленькую-маленькую, ярко раскрашенную лубочную матрешку. Предвижу ваше недоумение и попытаюсь его развеять.